Глава 14. Убитая кобра. Настал месяц март, а этот месяц во всем мире издавна считается месяцем взбесившихся котов. Настал март, и коты взбесились. Днем они выли на помойках, а ночами царапали когтями жестяные крыши. В такую-то ночь Шамайка грелась на крыше возле трубы, прищуривалась на луну, как вдруг заметила черную предательскую тень. Кот, рваное ухо, направлялся прямо к ней. Королева насторожилась, внутренне собралась, но тут перед рваным ухом возник на трубе тот самый Крис, которого удлиненно называли Христофор. Рваное ухо остановился и зарычал на луну. Рычание его достигло луны в 2 секунды и тут же вернулось обратно на крышу и свалилось прямо на Криса. Крис вздрогнул и запустил в луну длинный, угрожающий, тоненький рев. Отразившись от луны, тоненький рев оцарапал шкуру пирата. Некоторое время коты общались, обращаясь в основном к луне. Наконец пират оторвался от светила. «Посмотри на мой хвост, Крис, ничтожный! Он сейчас превратится в змею, в гадюку! Страшись!» И тут хвост пирата действительно обратился в гадюку, которая свивалась и развивалась, собиралась в пружину, угрожая ужалить. «А у меня хвост кобра!» — бахвалился Крис. «Рыжая кобра!» И хвост его обратился в кобру, и даже помпон-капюшончик раздувался, переполненный ядом. Под черной рыжей шерстью по ребрам и хребтам котов волнами перекатывались мышцы и рябью дробились мускулы. «Ня!» — взревел пират. «Я с нею встречался! Я! Моя! Моя! У нашего она живет, быка! Врешь!» — взревел пират. Нервы его разом лопнули, как струны у гитары, и он ринулся на абордаж. И черный пиратский брик столкнулся с рыжей каравеллой друга Колумба. Разом обрушились все мачты, треснули борта, взорвались пороховые бочки. Коты и корабли превратились в клубок змей, глаз, когтей и предсмертных воплей. Клубок прокатился по крыше, сшибая трубы, и Шамайка лениво рассуждала: когда же он свалится на землю? И он свалился, и в воздухе, в полете, продолжалась битва и вой, царапанье и бесстыдное рукоприкладство. Потом как-то разом все стихло. Шамайка подошла к краю крыши, заглянула вниз. Рыжий Крис уползал в сторону скобяного склада, волоча за собой убитую кобру. А черного пирата не было пока видно. И тут кто-то тронул ее за плечо. «Моя!» — сказал пират. Шамайка легко прянула в сторону, пробежала по карнизу, прыгнула на другую крышу, и кот долго бежал за нею до самого бычьего сарая и остановился только когда грохнуло в стену копыта Брэдбери.